Часть первая. Служение Богу, Царю и Отечеству. Глава первая. Сын казака Харунжева с горькой линии Сибири. Путь в офицеры. Родословная военного вождя-зачинателя белого движения в России генерала Лавра Георгиевича Корнилова не имеет ничего общего с контрреволюционной классовой сословностью. Он, как говорили раньше, вышел из трудового народа. Родился Лавр Корнилов в семье отставного Харунжева станицы Каркаролинской, ныне город Каркаролинск, Карагандинской области Казахстана, сибирского казачьего войска. 18 августа 1870 года в небольшом городке Усть-Каменогорске, Семипалатинской области, расположенной в степных отрогах Алтайских гор в современном Казахстане. Однако историки называют и другое место его рождения. В полном послужном списке подпоручика туркестанской артиллерийской бригады Корнилова Лавра Егоровича, составленном в августе 1882 года, указано, что он родился тоже 18 августа 1870 года, также в станице Каркаролинской, но был сыном коллежского секретаря, уроженца Семипалатинской области и казашки. Его отец Егор Корнилов был простым казаком с горькой линии. Так в 18-м столетии называлась линия степных поселений сибирского казачества, построенных со времен Петра I по всему течению реки Иртыш. Начиналась тогдашняя граница России, горькая линия, на северо-востоке Киргизской казахской степи, с места впадения Иртышских вод в Обь, и кончалась озером Зайсан возле самой границы с китайским Туркестаном. Глава многодетной корниловской семьи прослужил, охраняя горькую линию, как надежный пограничный стражник, четверть века. Служил примерно и достойно, не раз отличаясь в делах против степных разбойников, занимавшихся барантой и вооруженных контрабандистов. Благодаря беспорочности воинской службы и своей грамотности, это обстоятельство играло тогда немалую роль, к концу своей строевой службы урядник Егор Корнилов сумел получить первый офицерский чин в казачьих войсках Харунжева. Следует заметить, что большинство обер-офицеров казачьих войск комплектовалось из урядников по выслуге лет. При этом путь к званию Харунжева для детей рядовых казаков составлял не менее 12 лет строевой службы. Все казачьи урядники производились в первый офицерский чин только по вакансии, по удостоению войскового начальства, но без экзамена. Естественно, неграмотные не могли быть произведены в офицеры. Отслужив честь по чести положенный срок и выйдя в отставку, Корнилов-старший с семьей поселился в степном городке Каркаролинске. Там он устроился на гражданскую службу писарем волостной управы. Выше 10 класса по табели о рангах государственных чиновников отставной казачий Харунжий подняться не сумел. К концу жизни он получил лишь чин коллежского секретаря волостной управы в Семипалатинской области и состоятельным человеком, разумеется, быть просто не мог. Мать Лавра Георгиевича была простой казашкой из кочевого рода, обитавшего на левобережье Иртыша по горькой линии. Есть и другие сведения о ней. Так считается, что она была казачкой как Пектинской станицы, или происходила из богатого рода, старейшины которого признали ее мужа только после того, как Егор Корнилов получил офицерские погоны. В семье Корниловых, помимо Лавра, было еще двое детей — сын Петр и дочь Анна. Известно, что мать часто брала старшего сына Лавра при поездках в родной аул в родительский дом. поэтому он знал казахский язык еще с детства. Сильная кровь степных предков по матери сказалась на внешнем облике Корнилова характерными скулами и узким разрезом глаз. Восточный тип всегда загорелого лица внешне заметно выделял Лавра Георгиевича и в среде генералитета Российской императорской армии. В первой книге о военном вожде белого движения, изданной в Советском Союзе, Мартынов, Корнилов, попытка военного переворота, о родословной Лавра Георгиевича и его раннем детстве рассказывается, естественно, с предвзятостью так. Что же представлял собой Корнилов, на которого буржуазия возлагала столько надежд? Прежде чем ответить на этот вопрос, необходимо исправить и дополнить его биографию, искаженную беззастенчивой рекламой. Корнилов родился 18 августа 1870 года в глуши Сибири. В пятой графе его послужного списка сказано: «Из какого звания происходит? Сын коллежского секретаря. Какой губернии уроженец? Уроженец Семипалатинской области». Как известно, на эту графу при старом режиме обращали особое внимание, и она всегда заполнялась на основании метрического свидетельства или какого-нибудь другого бесспорного документа. Следовательно, Корнилов был сыном мелкого чиновника, а совсем не сыном казака-крестьянина, каким стал показывать себя впоследствии в своих воззваниях к народу и армии, каким выставляли его после гибели, называя выходцем из буржуазии. Конечно, возможно, что его отец выслужился из простых казаков, но это уже не относится к разбираемому вопросу. В Корнилове, несомненно, текла кровь сибирских инородцев, так как он отличался ярко выраженными чертами монгольского типа, делавшими его похожим на бурята. Детство Корнилова протекало на его родине в Семипалатинской области, которая в то время была сплошь заселена киргизами-кочевниками. О простонародном происхождении белого генерала Корнилова лучше всего свидетельствует отчество Егорович. В дворянских и состоятельных семьях Старой России такое имя Егор было большой редкостью, не говоря уже об аристократических родах. Он и начинал свою офицерскую карьеру не как Лавр Георгиевич, а Лавр Егорович. Отчество ему было изменено в силу следующих обстоятельств. Гораздо позднее, когда начался быстрый рост Корнилова по служебной лестнице, в послужном списке офицера появилась более благозвучная переиначка отчества на Георгиевича. Такое в то время вполне допускалось и чем-то необычным не считалось. Сам Лавр Георгиевич такому изменению в своем написании, как известно, не воспротивился. Он принял перемену отчества как должное. Семья Корниловых была многодетной, и мальчику пришлось с детства познать нелегкий крестьянский труд, помогать родителям по дому. Любознательный казачонок с интересом посещал местную двухлетнюю церковно-приходскую школу, но больше всего сын отставного Харунжева любил заниматься сам. В царской России в домах грамотных людей из низов книги не являлись редкостью. Тяга к книжным знаниям сохранилась у Лавра Георгиевича на всю оставшуюся жизнь. Известно, что в самом раннем детстве, едва научившись читать, он познакомился с пушкинской Полтавой, лермонтовским Бородино, рылеевским Иваном Сусаниным. Корнилов-старший по своему положению не мог устроить смышленному сыну какую-либо протекцию, но он сумел с большим трудом определить подросшего Лавра в омский кадетский корпус. Учебное заведение подобного рода давали в то время хорошую общеобразовательную подготовку и, что самое главное, готовили юношей к поступлению в военное училище, а это давало возможность стать профессиональным военным. В Омский кадетский корпус принимали, как правило, детей тех родителей, судьба которых была связана с Сибирью, в которую тогда входил и Дальний Восток, и Туркестаном. Может быть, поэтому у местных кадетов кумирами были два человека, две выдающиеся в отечественной истории личности. Первым из них, естественно, являлся белый генерал Скобелев, которого еще при жизни прочили в Суворовы. Вторым кумиром был земляк Лавра Корнилова, воспитанник корпуса Валиханов, внук всесильного в киргизской, казахской степи хана Аблая. Став офицером русской армии, он прославился дерзкими разведывательными экспедициями в Кашгар, в китайскую провинцию Нянь-Лу. Будучи причислен к корпусу офицеров генерального штаба, Валиханов становится близким человеком известного отечественного путешественника-географа Семенова Тяншанского. Кадет Лавр Корнилов рано понял: если хочешь чего-нибудь добиться в будущей жизни, то надо быть первым, надо быть лучшим в учебе. Годы учебы пролетели незаметно. Омский кадетский корпус, первый сибирский, императора Александра I, который вел свое старшинство с 1813 года, потомственный сибирский казак, закончил с наивысшим баллом.